Книга вторая. Человеческие цивилизации. Физические очертания нашего мира 10 тысяч лет назад практически ничем не отличались от сегодняшних очертаний. Контуры континентов выглядели по большому счету так же, как известные нам теперь, а главные естественные барьеры и транспортные каналы с тех пор остались прежними. По сравнению с потрясениями сотен тысячелетий, предшествовавших завершившемуся последнему ледниковому периоду, климат тоже на это короткое время сохраняется относительно постоянным. С тех пор историку остается разве что учитывать его мимолетные колебания. Впереди лежит эпоха, в которой мы как раз живем, испытывающая перемены, устраиваемое по большому счету человечеством. В качестве ускорителя такого рода перемен выступает человеческая цивилизация. По мнению одного историка, прослеживается зарождение как минимум 7 цивилизаций. Этот ученый муж исходит из того, что у него имеются основания назвать по меньшей мере 7 примеров, когда в распоряжении человека находились необходимые навыки и конкретное стечение естественных фактов, обеспечивающие условия для построения нового уклада жизни, основанного на использовании природы в своих интересах. При том, что все эти начинания приходятся на промежуток времени протяженностью приблизительно 3000 лет. Всего лишь момент на фоне доисторического существования планеты, протекали они далеко не одновременно и закончились по-разному успешно. Все они значительно отличались друг от друга. Некоторые из цивилизаций стремительно неслись к сохранившимся в веках достижениям, в то время как другие быстро приходили в упадок или исчезали, пусть даже пережив некоторый период, поражающий впечатление расцвет. Тем не менее, все они символизировали повышение уровня и масштаба изменений, представляющихся радикальными в сопоставлении со всеми достижениями человечества в прежние времена. Некоторые из этих ранних цивилизаций все еще служат безоговорочным основанием нашего нынешнего мира. Между тем, другие в наше время сохранили незначительное влияние или никакого следа не оставили. Хотя, когда на глаза нам попадаются редкие реликвии, дошедшие до нас с тех времен, у нас может разыграться воображение или возникнуть некие эмоции. Как бы там ни было, древние цивилизации, по большому счету, определили культурную карту мира, существующую в наши дни, в силу традиций, сложившихся у их народов, достижения которых в области философии, общественной организации или технической мысли, давно забыты. Зарождение древнейших цивилизаций, случившееся между приблизительно 35 и 5 веками до нашей эры, служит отправной точкой для проведения главного хронологического деления всемирной истории –